Кожев и тупик философии истории. Тупик для философа означает, что объект его философии больше не существует. Разумеется, если философ знает, что так и должно выйти по его философии, то тупик — это триумф, а он — последний философ на Земле. Гегель знал о своем тупике и о своем триумфе, но, написав «Феноменологию духа», застыл до конца дней своих, как уже не философ, а знающий. Мудрец. Итак, по Кожеву истории сущностно, в действительности, оба слова употребляются в гегелевском смысле, больше нет. Что же тогда переживет историю? По Гегелю определенная форма политической власти. Идеальная прусская монархия будет как бы последним образцом, примером такой формы. По Марксу бесклассовое коммунистическое общество с еще не отпавшей формой государства. По Соловьеву синкретически религиозное мировое объединение, отмеченное печатью Антихриста до Второго пришествия. По Кожеву универсальное государство, приход к которому будет подготовлен формированием отдельных, но внутри себя тоже универсальных государств. Неудивительно ли, но по крайней мере у трех из них, у Соловьева тоже, но гораздо туманнее, главной, основной и по существу единственно существенной формой совместного человеческого существования остается государство. Когда-то замечательный московский эрудит 40-х и 50-х годов, покойный Андрей Дмитриев, любил повторять, что по существу совершенно безразлично, системой чего является политическая система, что она систематизирует. Главное – это как она сама устроена. Андрей не читал Кожева, но великолепно знал Гегеля. Когда я пытался ему возражать в отношении сталинской системы власти и жалко спрашивал, а как же с людьми, страдающими под властью партийно-бюрократического аппарата и карательных органов, то он совершенно по-кожевски утверждал, что сталинская система не выражает и не отражает ничьих интересов, ни аппаратчиков, ни гебистов, ни, разумеется, пролетариата. Она объективна абсолютно над интересами и, как таковая, внутренне функционирует почти совершенно, но только внутри себя. «Посмотри, — говорил Андрей, — механизм работает без перебоя. Проколы, тогда уже входило в моду это словечко, проколы случаются только, когда система, так сказать, трансцендирует, выходит за пределы своего внутреннего функционирования, как это было с пактом Риббентропа-Молотова, финской войной и с началом войны с Германией. В себе же она идеальна. Замечательно, что Кожев именно так и думал о сталинской системе, полагая, что ее дегенерация, начавшаяся сразу же после смерти Сталина, как раз и была связана с тем, что она начала выражать интересы партийного аппарата и государственной бюрократии, то есть перестала быть системой в чистом виде. При этом Кожев, который любил называть себя сталинистом, не пугайтесь, это он вполне серьезно, говорил, что жить человеку, он имел в виду себя, за других он не говорил, при этом режиме совершенно невозможно, и что его надо пережить, как необходимую фазу перехода к европейскому сначала, а потом и мировому государству. Волею судеб именно Кожев оказался одним из авторов проекта будущего европейского сообщества. Когда после войны его пригласили в качестве советника французского правительства по внешнеэкономическим вопросам, из-за чего он оставил преподавание философии, он немедленно представил свой проект. Не забавно ли, но гегельянец Кожев в своем проекте «Объединенной Европы» исключил из нее Германию. Любимую Европу он мыслил как латинскую, романскую по преимуществу. В отличие, однако, от Гегеля, Маркса, Фейербаха и даже Сартра, идея государства была у Кожева идеально отрефлексирована. то есть полностью осознанно как его собственная мысль, в отношении которой его деятельность есть в общем случайная реализация. Ну, скажем, вместо того, чтобы читать, развалившись в шезлонге, он был большой сибарит, можно объяснять себе и другим Гегеля в университете. А вместо преподавания Гегеля в университете можно писать докладные в Совет министров Франции. Добавим, что подстановка играла очень большую роль в его прихотливой жизни. По чистой случайности он стал преподавать философию вместо друга, уехавшего в Египет. А потом, по просьбе другого друга, которому тоже надо было срочно куда-то уехать, занял его пост в Совете министров. Жизнь как литературный прием. В конце еще одна черта этого столь странного философа. Он был атеист, атеизм которого остался, как и атеизм Сартра, полностью неотрефлексированным. Это была черта времени.